Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о дальших наименованиях Священного Писания. В прошлой беседе я говорил о трех наименованиях – книга, писание, пророчество. Следующим наименованием будет завет, то есть договор Бога с израильтянами, записанный в свитке или на скрижалях. Читаем об этом. «И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, «Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами, о всех словах сих». Исхода 24, 7 и 8. Так был заключен Завет Бога с Израилем. Моисей на горе Синае, цитирую, «И пробыл Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловие». Исход 34, стих 28. Пятое. Закон. Пять книг Моисея. Цитирую. Тогда собрался весь народ, как один человек, на площади. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Неемии 8, 1 и 2 стихи. Таким родом книги Моисеевы стали называться законом. Цитирую второе место. «Закон дал нам Моисей». Наследие обществу Иакова, Бытие 33, стих 4. В еврейском Талмуде существует такая заметка, цитирую. «Язычник, изучающий закон, кроме семи заповедей Ноя, повинен смерти, ибо сказано, закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, но не язычникам». Поэтому еврейский ученый Раши добавляет, что со стороны язычников изучать закон есть хищением, то есть кражей. Санхедрин F-59. Это же самое разъясняет иной еврейский ученый Маймонид. Под заповедями Ноя подразумевается уклонение к идолопоклонству, второе – богохульство, третье – убийство, четвертое – вкушение крови и удавленное, пятое – блуда и кровосмешание, шестое – разбойничество и воровство, и седьмое – неповиновение власти. Цитирую иное место из Нового Завета. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Слава Богу, что Бог, открывший себя в благодати через Иисуса Христа, есть Богом всех людей, евреев и язычников, а не только одних евреев». Цитирую иное место. Итак, закон для нас был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3, 24. Шестое. Слово Божие, по-гречески «логос». Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно. Исайя 40, 8 стих. Пророк Исайя указывает на контраст, что все в нашем мире есть проходящее, лишь Слово Божие пребывает повек. Христос отвечает укорающим Его книжникам и фарисеям, что Его ученики едят хлеб неумытыми руками. Цитирую. «И увидевши некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укорали. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга, не едят, не омывшись». Марка 7, 2 стих по 4. Нас интересует, как реагировал на укор фарисеев Иисус Христос. есть хлеб неумытыми руками было связано с гигиеной и относилось только к телу. Постановление старцев о гигиене они скрупулярно соблюдали, но Христос им указывает на иное, на Слово Божие. Поступали ли они правильно, согласно этого слова, когда они находились на торгу, если никого не будь обманули на торгу, и пришедшие домой хорошо помыли руки, чтобы кушать хлеб чистыми руками, то можно ли омыть водой сделанный грех, обман и тому подобное? Поэтому Христос выставляет на первый план духовную сторону и говорит: «Ибо вы оставили заповедь Божию, держитесь предания человеческого, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили». Марка 7, 8 стих по 13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюду острого». Евреям 4, 12. Предмет, которого я коснусь в моих последующих беседах, весьма важен. Является ли Библия словом человеческим или словом Божиим? В теологии это называется боговдохновенность Библии. Христиане, так само и евреи, считают все канонические книги Библии словом Божиим, то есть 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, вместе 66 книг. Есть несколько теорий и мнений, посвященных этому вопросу. Однако самый факт о боговдохновенности Библии так важен, что этому вопросу посвящено много времени и написано много книг, в которых объясняются и приводятся разные взгляды разных людей по этому вопросу. Можно сказать, что существует три главных мнения относительно боговдохновенности Библии. Мнение первое. Весьма крайнего взгляда придерживаются некоторые из либеральных ученых. Они говорят, что авторы Священного Писания так само, как всякий писатель, поэт, музыкант, скульптор и так дальше, имели такое же вдохновение. Например, Шекспир, Мильтон, Гете, Достоевский, Шевченко, Толстой и другие. Поэтому и их произведения имеют такое же значение, как и библейские, говорят они. Мнение второе. Второе мнение есть противоположно первому. Его придерживаются некоторые ультраконсервативные ученые. Они утверждают, что всякая минута этих писателей, их стиль и всякая деталь работы, даже орфографическая правильность писания, было автоматически руководимо свыше. Другими словами, можно сказать так. Писатели лишь были автоматами, которыми руководила высшая сила, поэтому они были абсолютно безошибочны. Третье мнение, которого придерживается большинство библейских ученых, противоположны двум вышеупомянутым мнениям. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Эти люди были избранниками Божьими, святой жизни и одаренными индивидуальными способностями записать то, что им было внушено Богом через Духа Святого. Поэтому Дух Святой руководил ими, когда они писали Божье откровение. Однако они были только людьми, сознательно знающими о своем участии в Божьем откровении. Их индивидуальность и стиль ясно проявлены в каждом написанной книге. Они были сведущими в святом руководстве и знали, что написанное ними есть Слово Божие. Поэтому они имеют авторитет и значение, на что никогда не претендировали иные писания и иные авторы. Многие столетия христиане принимают Библию как слово откровения от Бога. Оно есть авторитетным и окончательным, и потому есть достаточным для всех человеческих духовных нужд, как о нем и написано. Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в правдивости. 2 Тимофея 3,16. Отношение к доказательствам. Многие люди ставят Библию перед судом человеческого разума, а многие отвергают ее лишь потому, что Божьи мысли не согласуются с человеческими мыслями. Поистине, ни на одну книгу в мире не нападали так яростно и упорно, как на Библию. В человеческих сердцах таится какое-то скрытое и странное предубеждение против Библии. Например, если ученые что-то утверждают, то это даже без проверки принимается за истину. Если же Библия что-либо утверждает, то это ставят под сомнение. Если Иосиф Флавий, Светоний, Геродот или иные говорят о чем-либо, то это считается доказательством. Это предубеждение становится еще более удивительным, если примем во внимание, что человеческие мнения сильно расходятся, часто меняются и нередко основаны на неполном знании. Важно запомнить то, что имеется великое множество просвещенных и способных людей из всех отраслей знаний, которые свидетельствуют о своем твердом убеждении, что Библия есть непреложное Слово Божие.